Глава третья. Катерина подъехала к дому и остановилась не на парковке, как обычно, а за углом, не доезжая до привычного места метров 200. Ей не хотелось, чтобы Павел ненароком выглянул в окно и увидел, как она сидит в машине, размышляя, что же делать дальше. Хотя после разговора с Ксюшей у Катерины уже был план. Подруга случайно подсказала ей прекрасный ход — написать интересную книгу, кардинально сменив обстановку. Катерина еще не знала, о чем будет ее роман, но по этому поводу она не переживала. Начнется другая жизнь, появятся эмоции и, конечно, тема. Напишу о преодолении, о том, что можно выбраться из любых тяжелых жизненных перипетий. Так примерно рассуждала Катя. Что-то типа выжить любой ценой, но не с Беаром Гриллсом, а с обычной женщиной в главной роли. Екатерина опустила стекло. В автомобиле уже давно барахлил кондиционер. И она уже серьезно злилась на Павла. Но неужели нельзя отогнать ее машину в ремонт и просто помочь жене не задыхаться в душном салоне? Вообще, Павел помогал по дому очень мало. Не особо он напрягался. Так, иногда обед приготовит или посуду помоет. Что же касается уборки квартиры, стирки, то все это целиком лежало на Катиных плечах. В супермаркет они всегда ездили на пару, но Катерина и не представляла себе другого варианта. Но не будет же она сама таскать тяжеленные сумки с продуктами? У Катерины закружилась голова. Все-таки без кондиционера в автомобиле летом очень душно. Она чувствовала, что буквально закипает от злости на мужа, который не может ни кондиционер починить, ни проследить, чтобы починили другие, да еще и ее бездарностью обозвал. Ишь ты, гений какой нашелся! Катя все это время ждала, что обида пройдет сама собой, как уже бывало не раз и не два в их семейной жизни. Как бы серьезно она ни обижалась, через день-два, максимум, она уже не могла сердиться на мужа, и они всегда мирились. Но, видимо, на этот раз Павел задел самое сокровенное. Обида не только не проходила, она росла в геометрической прогрессии. С другой стороны, Катя понимала, что надо как-то налаживать отношения с мужем. Не разводиться же из-за такой ерунды. «А ерунда ли это?» Тотчас одернула она себя. «Если любимый и самый близкий человек на свете не просто не верит в твои силы, а еще и считает, что ты полная дура, разве это не предательство?» Катерина тяжело вздохнула и медленно поехала на парковку. Надо было возвращаться домой. Не бегать же от Павла всю оставшуюся жизнь. Тему многочисленного потомства Катерина решила пока обходить стороной. Непонятно еще, как им дальше жить вместе. Какие уж тут дети. Дверь в квартиру она открыла своим ключом. Тихо разулась и осторожно прошла в комнату. В это время Павел всегда был дома. Закрывшись у себя в кабинете, он творил нетленку для настоящих мужчин. По крайней мере, так он всегда рассказывал о своих книгах в многочисленных интервью. Катерина с удивлением отметила, что впервые за все это время она больше не гордится успешным мужем-писателем, а если и думает о нем, то только исключительно с раздражением и обидой. «Пришла?» Павел сам вышел ей навстречу. «И зачем было так остро реагировать на мои слова? Признаюсь, я погорячился». Видимо, муж тоже решил, что эту ссору пора заканчивать. Стабильный и крепкий брак дороже обид. Катерина посмотрела на мужа из-под лобья и не смогла выдавить из себя даже жалкую улыбку. «Катя». Павел обнял жену, и Катерина с трудом сдержалась, чтобы не оттолкнуть его. «Ну, хватит дуться. Ну, посмотри правде в глаза. Я же исключительно из заботы о тебе это говорю. Но не вышел из тебя писатель». Катерина больше не могла этого слышать. Она оттолкнула Павла. «Слишком много? Ну!» И ушла в свою комнату, закрыв за собой дверь. Катерина без сил повалилась в свое любимое кресло. Ситуация выходила из-под контроля. Она вернулась домой с твердым намерением не ругаться с мужем, а может даже и помириться. И вот снова конфликт. «Нам надо на время пожить отдельно друг от друга», — подумала она. Катя понимала, что ее идея временно пожить чужой жизнью и написать об этом книгу очень своевременно. Ее так и подмывало взять телефон и спросить Ксюшу, как там дела, но прошло всего часа два с их разговора, и, конечно, сейчас ждать конкретных результатов было еще рано. Катя беспомощно огляделась. И чем ей теперь заниматься? Писать не о чем, разговаривать с мужем не хочется, на даче она уже пряталась, у подруги была, весь лимит ее обычных дел исчерпан. Говорить было неохота. Может, пообедать в кафе? Катерина решила, что идея посидеть где-нибудь в кафе или в ресторанчике весьма недурна, и для начала отправилась в душ. Летом у них всегда отключали горячую воду. Это был какой-то тайный заговор коммунальных и дорожных служб. В июне дороги раскапывали и доставали трубы. Весь июль они валялись во дворе, потом их меняли на новые и закапывали дорогу. Через неделю что-нибудь где-нибудь прорывало, и снова во дворе красовался симпатичный котлован. Сейчас была стадия «зарыли трубы», но горячей воды до сих пор не было, и поэтому Катерина пользовалась электронагревателем. Она его не любила, потому что струя из него выходила всегда тонкая, и приходилось как-то подстраиваться, чтобы пена от шампуня не попадала в глаза. Хорошо, что в ванной комнате у них с Павлом был теплый пол, хоть какие-то блага цивилизации. Можно не бояться застудить ноги на ледяной плитке. После контрастного душа Екатерина закуталась в мягкий махровый халат и решила сегодня немного отступить от своих правил и нанести макияж. Все равно делать было нечего. Есть еще не хотелось, и чтобы убить время, Катя решила накраситься. Уже выходя из ванной, она с раздражением отметила, что ее любимый лавандовый освежитель для воздуха закончился, а Павлу до этого и дела нет. Живет как квартирант. Почему она должна сама обо всем заботиться? Катерина молча вернулась в свою комнату, уложила волосы, нанесла макияж и даже надела платье, что с ней случалось крайне редко. Но сегодня было такое настроение, что хотелось чего-то особенного. Катя прошмыгнула в коридор и уже обулась, когда к ней вышел Павел и удивленно присвистнул. «На свидание?» «Кто?» Катя не поняла его иронии. «Ты, видимо?» Муж нахмурился. «Ты куда это так вырядилась? Решила мне рога наставить?» «Я?» Катерину захлестнула новая волна обиды. Она сначала хотела рассказать мужу все как есть. У нее плохое настроение, она решила пообедать в кафе, но потом подумала, что он сейчас ей не поверит, и ответила первое, что пришло в голову. «Я на собеседование». «Ты? Работу ищешь? Но зачем? В чем смысл?» «Ну, если я плохой писатель, то, быть может, из меня получится хороший менеджер», сдерживая растущее раздражение, ответила Катерина. «Мне пора, я опаздываю». «Постой». Павел дотронулся до ее руки, и Катерина инстинктивно ее отдернула. «Это же глупо. Если мы собрались рожать, то зачем тебе выходить на работу?» «Так мы собрались рожать?» У Катерины перехватило горло. От возмущения она не могла подобрать слов, поэтому просто выскочила из квартиры, громко хлопнув дверью. До своего любимого ресторанчика она добралась за 15 минут. Благо, в центре города все было расположено близко друг к другу. Заказала рыбу, овощной салат, крепкий кофе и постаралась взять себя в руки. Павел ее сегодня выбесил до невозможности. Оказывается, из прошлой ссоры он сделал свои выводы, решив, что она уже согласилась на ребенка. Катерина вяло доедала рыбу, когда ей позвонила Ксения. «Ты сейчас где?» «В ресторанчике на Ленина. Обедаю». «Ого!» — удивилась подруга. «Это тот, который типа итальянский? Я сейчас тоже подъеду. Заодно и поговорим. У меня для тебя есть новости». «Хорошие?» — с надеждой спросила Катя. «Я даже не знаю», — ответила беленькая. «Короче, жди». Ксения подъехала спустя полчаса, забежала в ресторан. «Я здесь», — помахала ей рукой Катерина. «Прости, пробки». Беленькая подошла к столу и чмокнула ее в щеку. «Что ты ешь?» «Рыбу», — Катерина пожала плечами. «Но она мне что-то в горло не лезет». «А ты чего такая красивая?» — удивленно отметила подруга, усаживаясь за стол. «У тебя свидание потом, что ли?» «Ну вот и ты о том же». Катя грустно улыбнулась. «Павел мне устроил допрос по поводу несуществующего любовника». «И что ты ему ответила?» — со смехом спросила Ксения. Они дружили уже много лет, и беленькая знала, что любовники и Катерина — это две параллельные, никогда не пересекающиеся прямые. В этом плане Катя была кремень. «Сказала, что еду на собеседование», — пожала плечами Катерина. «Это единственное, что пришло мне в голову». «Странно. Могла бы сказать, что мы с тобой идем в кино, например». «Я не умею врать на ходу», — улыбнулась Катя. «Так что там с моей просьбой?» «Идиотская затея, если честно». Ксения тоже заказала рыбу и салат. «Но если тебе это поможет, в принципе, ты хоть сегодня можешь снять комнату в этом общежитии на месяц, найти работу попроще, например, на центральном складе молокозавода, которому это общежитие и принадлежит. Мой знакомый даже готов потом опубликовать в своем желтушном интернет-издании твой отчет о жизни там и напечатать анонс будущей книги, но с одним условием». «С каким?» Катерине уже стало по-настоящему интересно. Она ощутила тот самый давно забытый зуд от предстоящего приключения. Ты должна там прожить ровно месяц, без машины, левых денег, то есть точно, как все». «Это что-то типа «журналист меняет профессию»?» — усмехнулась Катя. «По-моему, в Союзе это было модно». «Я не помню, я тогда еще была маленькая». Ксения принялась за салат. «Но я понимаю его требования. Если ты хочешь написать актуальный репортаж, то живи в той реальной жизни». «Мне не нужен репортаж», — удивилась Катя. «Мне нужна книга». «А моему знакомому, кстати, его зовут Алексей, нужен репортаж для интернет-издания, и он попросил тебя собрать побольше всякой чернухи. Ну, любит у нас это народ». «Фу». Катя даже передернула плечами от омерзения. «Мне это неинтересно». «Еще как интересно», — не согласилась Ксения. «Алексей оплатит тебе комнату в общаге, поможет найти работу на складе, у него там какие-то связи, а взамен ты ровно месяц живешь там и пишешь о той жизни. Ему нужна чернуха? Найди чернуху. Я думаю, там ее искать особо не придется. Выдай материал под псевдонимом, получи хороший гонорар и пиши себе книгу о высоких материях с новыми эмоциями. Ты ведь именно этого хотела?» «А насколько большой гонорар?» — заинтересовалась Катерина. Сейчас она не хотела брать деньги у Павла, а своего дохода у нее не было. «Вот такой». Ксения вытащила из сумочки ручку и написала на салфетке. «Ого!» — поразилась Катя. «Неужели чернуха так дорого стоит?» «Естественно!» — Ксения улыбнулась. «Ты что, не видишь, какие новости дают в интернете? Убили, изнасиловали, расчленили. Люди любят такую жуть». «Я даже не знаю», — Катерина засомневалась. «Ему, поди, и фото еще будут нужны». «Конечно, да только все равно лица он потом замажет, чтобы по судам не затаскали. Так что мне ему сказать? Ты согласна?» Катя глубоко выдохнула и кивнула. «Да, когда собираться? Я позвоню тебе завтра и все расскажу». Так у Катерины началась новая жизнь.